Отчетливость и ясность образов и картин тонкого мира весьма характерны для известной ступени сознания. Не смутное образование, но даже еще большую яркость, чем в мире плотном, наблюдает там незатемненный дух. Правда, разница есть. И большая, и во многом. Внешняя форма порою как бы ничем не отличается от земной, но при более внимательном отношении начинают выступать особенности внеплотного существования.